Близкие мысли выражены еще ранее великим французским математиком XVII века Паскалем. Он довольно категоричен. «Я делаю мало различия между человеком, который является только геометром, и ловким ремесленником». А далее следуют характеристики вовсе убийственные. Скажут: «Это хороший математик, но мне нечего делать с математиком, он примет меня за теорему». Соблазнительно предположить, что человек, не обремененный специальными познаниями, но достаточно глубоко мыслящий, чтобы понять некую проблему, получает преимущество, скажем, перед эрудитом. И мы таких людей знаем. Характерно в этой связи признание Борна. «Меня никогда не привлекала возможность, — пишет он, — стать узким специалистом, и я всегда оставался дилетантом даже в тех вопросах, которые считаются моей областью». Ссылаясь на свой опыт, Борн отмечает далее, что для написания полноценной научной книги нет нужды специализироваться в данной области, необходимо лишь схватить суть предмета и потрудиться в поте лица. Мы полагаем, это достаточно сильное заявление в том смысле, что оно льет воду на мельницу нашего парадокса. И сильное потому, что как ученый, творец, Борн не нуждается в рекомендациях. Об одном из крупнейших физиков-теоретиков современных, Гелманне, рассказывают, что изредка, примерно раз в месяц, он консультирует одну промышленную фирму в Соединенных Штатах Америки. И хотя здесь нет привычной ему физики, компания считает для себя полезным приглашать ученого. Она покупает не его специальные знания, а умение отвечать на чужие вопросы. Видимо, это выгодно нанимателям. Чтобы еще сильнее оттенить наши выводы, обратимся к наиболее ярким, бесспорным дилетантам. Такими как раз и являются дилетанты, как мы их определили, вертикального смещения. До сих пор речь шла о любителях, кочующих внутри естествознания. А сейчас мы решаемся заявить о фактах, рождающихся в глубинах науки, следовательно, более зримо демонстрирующих наш парадокс. Дело касается исследователей, перешедших из гуманитарной области в естественно-научную, равно как и естествоиспытателей, явившихся в гуманитарной сфере. Вначале расскажем о первых – тех, кто, не имея соответствующего образования, сумел заявить о себе в точных науках, да еще в таких, как математика и физика. При этом на первых порах заглянем в более или менее отдаленное прошлое. Блистательный ученый XVII века, гордость французской и мировой науки, Ферма. Его вклад в математику поистине монументален. В частности, в теории чисел, одним из создателей которой он является, в развитии метода координат и ряде других разделов. Недаром же одна из теорем называется «Великая теорема Ферма», остающаяся до сих пор для общего случая, к сожалению, недоказанной, несмотря на простоту формулировки. Считают, что полное доказательство теоремы требует создания новых, более мощных методов. Кстати сказать, за ее решение была в свое время назначена большая премия, позднее, в конце Первой мировой войны, аннулированная ввиду нездорового интереса к доказательству этой теоремы со стороны совершенно несведущих людей. Впрочем, есть и малая теорема Ферма, которая, несмотря на такое название, является одной из основных в теории чисел. Интересно, что Ферма дал ее без доказательства, что, кстати, несет убедительные свидетельства в пользу интуиции. А первое доказательство предложил лишь в XVIII веке петербургский ученый Эйлер. Как видим, Ферма – один из крупнейших умов в математике. Но дело-то в том, что в нем обнаруживается дилетант. Ферма окончил юридический факультет Тулузского университета. Сказалось, очевидно, влияние матери, происходившей из семьи, в которой было много юристов. Успешно занимался адвокатурой, затем перешел на должность советника одного из ведомств Тулузского парламента. Там он прослужил всю остальную жизнь и умер 2 дня спустя после завершения судебного процесса в небольшом городке Кастре, куда выехал по делам службы.